То есть, точно ты не уверена? Если проиграю, второго шанса у меня не будет. Слушай. Пускай тот Вента не соответствовал сезону, было видно, что он приготовлен с любовью. А ведь, возможно, она могла отравить его, и Мао грозит смертельная опасность. Будь она убийцей, Мао давно был бы мертв. Ты права. Чихо. Не стоит использовать меня как причину прийти в гости. Ты сама справишься? Хорошо. Да, уже иду. О, Садао, к тебе гости. Да-да, сейчас. Кто там? Чихо! Опять она! この瞬間、この場所がスタート。イメージしてみよう。何ができるのかな。信じられない出来事だってある。もっと超えてゆけるね。ゼロから生まれるすべて輝いて。 Сатана на подработке. Эпизод 8. Герой вступает в бой. Так значит, Тоши солнечный удар она готовит вам вместо него? Так вот оно что. О, ты так тонко нарезала перила, просто невероятно. Разрезаешь пополам, а потом мелко шинкуешь. Все просто. А как так вышло, что салат светится чистотой? Я тщательно промыла его в холодной воде, а потом вытерла насухо. Вот как! Сазана, вы мой кумир! Две домохозяйки нашли друг друга. У нас тарелок-то на всех хватит? А, я взяла с собой свою. Вот как. Ну тогда, может, пора завтракать? Простите, что доставляем проблемы, уважаемые Камазуки. О, жратва уже готова? Ась, а где мне сесть? Да вы издеваетесь. Постойте, с какого фига Юса сидит за столом, а не я? Потому что она наш гость. И вообще, с какого фига опять доширак? Приятного аппетита. Приятного аппетита. Аппетита. Эй! Эх, вот бы я умела готовить, как Сузана. Уверена, вскоре ваше мастерство готовки возрастет. Правда? Может, это и впечатляет, что я приготовила это сама, но на самом деле обычно я питаюсь по-другому. Пока не устроюсь на работу, я стараюсь экономить как могу. Просто эти ингредиенты в летнюю жару быстро портятся. Кстати, а на какую работу ты хочешь устроиться? Возможно, полный рабочий день будет выше моих сил, так что пока я хочу найти что-то вроде подработки или как-то так. Подработки? Сколько ж тебе лет? Раз так, может, к нам в Макдак пойдешь? Чиха тоже со мной работает, так что проблем быть не должно. Ну, конечно, зато других проблем будет куда больше. Да и в последнее время у нас не хватает работников. Ты что, совсем не понимаешь чувств, Чиха? А ты что скажешь, Чи? Как бы, ага. Безнадега. Ну, не стоит вот так сразу соглашаться. Конечно, есть свои плюсы в работе со знакомыми, но и минусы тоже есть. Благодарю за предложение, Садао. Я обдумаю его и сообщу о своем решении позднее. Ну окей, я не против. Чихо. Если что, я рассчитываю на твою помощь. Хорошо. Найти работу — это полбеды, но может кто-нибудь поможет ей с выбором одежды и других вещей первой необходимости? Вы правы. Мой гардероб пуст, а еще сумка и обувь мне не помешают. Только не говори мне, что кроме кимоно у тебя ничего нет. Западной одежды у меня нет. Неужели это так странно? Нет, не то чтобы странно, просто... Юса наверняка в курсах, где такое барахло продается. Эй, не трогай мою сумку! А что, если я задротство подхвачу? Не смешно! А ты, как всегда, странные штуки вытворяешь, Урушихара. Да что с вами такое? Может, хватит меня чморить? Юса, можешь помочь ей подобрать обычную одежду? Ну, только если после работы. Что ж, до тех пор я могу побродить по окрестностям. Тогда решено. Лучше бы тебе не бродить, где попало. Прости, что так долго. Как бы... Ты уже переоделась? Да. И правда, ничего, кроме юкат. Что-то не так? Нет, ничего. Ладно, пошли. Ну ладно, прости, что потревожила с утра пораньше. Аше, поправляйтесь поскорее. Благодарю и спасибо за ваш визит. Мой господин, будьте добры, проводите Сасаки до дома. Слушай, ты что, мамашка моя, что ли? Мао, а твой велосипед? Просто Далахан. Жаль, что он без багажника, да? Ага, но ведь таких вроде вообще не продают. Очень жаль. За езду на багажнике полагается штраф 20 штук. В курсах? Да знаю я. Но я не поэтому спросила. Кстати говоря, твои родители не были против, что ты пошла к парню домой с утра пораньше? Да нет, они не были против. Я честно сказала, куда иду, и моя мама ничего не имела против. А батя твой? А папа сказал, так у тебя уже есть тот, кому ты завтра готовишь. Раз Сузана ушла по делам, что ты будешь есть на обед? Что говоришь? Если честно, я еще не думал. Тогда, если ты не против, можно я приготовлю тебе бенто? Ну, как бы, Аше Полюбасику будет счастлив, что на обед я ел твой бенто, а не фастфуд. Так что не вижу смысла отказываться. Ура! Тогда давай позаботимся о том, чтобы Аше не переживал за твой желудок. Слушай, Чи, как бы сказать, а ничего, что я тебя так напрягаю? Ты о том, что вы с Юсой из другого мира? Ага, вроде того. Как бы сказать, не то, чтобы мне все равно. Я переписываюсь с Юсой так, что более-менее представляю, кем ты был. Но даже узнав все это, я все равно люблю тебя, Мао. Не делай такое удивленное лицо, пожалуйста. Ты правда собираешься поработить этот мир? Нет, как бы... Юса пыталась остановить меня и говорила, что позже я пожалею об этом. Но я полюбила тебя по собственной воле. Поэтому только мне решать, любить тебя или нет. Пускай ты считаешь меня простой коллегой по работе, я не против. Даже если так, я все равно буду любить тебя, и мои чувства не изменятся. Боже ты мой, вот почему я и не понимаю людей. Верно. Девушки очень сложные создания. Стоит оступиться, и все кончено. Я запомню. Садао, а ты Дон Жуан? Сузуна! И как давно ты там стоишь? Я все равно люблю тебя, Мао. И все далее. То, как ты открыла ему свои чувства, это было очень женственно и мило. Так я считаю. Чи? Господи Иисусе, надеюсь, она не разобьется на такой скорости. Удивительно. Неужели то, что я беспокоюсь за нее, настолько удивительно? Прости за вопрос, но... Что ты чувствуешь, узнав, что тебя любят? Ась? Чё это ты вдруг? Нет, просто мне интересно. Ну, дай подумать. Она вот так прямо взяла и призналась, как ни крути, мимо ушей не пропустишь. А еще и ее родители. Хотя только ее мама верит мне, так что думаю, она это от чистого сердца. Эй, а ты чё так кипятишься? А, нет, ничего такого. Точно, Эми наверняка уже ждет меня. Ты к станции идешь? Давай провожу. Ты чего? Нет, ничего. Станция Сасазука. Без проблем добралась. А, да, прости, что заставила ждать. Все хорошо. Так, а дальше мы поедем на поезде, да? Ну да, до Шинджуку одна станция, но все равно пешком туда идти далековато. А, кстати говоря, если честно, я раньше никогда не ездила на поезде. Чё? В Токио мне сказали, что за проезд на поезде надо платить, но я не уверена, что из фруктов или овощей можно дать в оплату. Так, подожди минутку. Можно тебя кое о чем спросить? Как же ты тогда попала в Сасазуку? Я открыла врата, ведущие прямо в Сасазуку. Ага, тогда все. Ты сейчас сказала врата? Ты тоже Сэнта Исла? Неужели ты только поняла? Так, ты и словом об этом не обмолвилась! А разве ты не поняла это, когда узнала, что я положила глаз на Мао? А после даже предупредила меня не сближаться с ним, и что он принесет мне одни беды! Чё? Пускай у меня богатый опыт в боевом деле, к совету самого героя я не могла не прислушаться! И, кстати говоря, когда я сказала, что не могу просто взять и уйти, ты даже пообещала помочь мне, если что, и дала свою контактную информацию! Чего?! И ты сказала все это, не зная, кто я такая? И как я должна была догадаться, кто ты такая? А разве ты не выглядела странным, что такая невинная девушка, как я, только переехала и уже готовлю у парня в квартире и даже приглядываю за его больным товарищем? Это кто тут невинный? Слышать такое от тебя просто невероятно выбешивает! Тогда что ты имела в виду, спрашивая, не влюбилась ли я в Мао? Ты... Зачем тогда ты пыталась сблизиться с Мао? Потому что нам доложили, что ты могла перейти на его сторону! Ты так не шути! Просто так сложилось, что мы объединили силы ради победы над общим врагом! Перешла на его сторону? Не говори глупостей! Быть не может! Неужели там решили, что я объединилась с ним, дабы отомстить церкви? Так получается, зато и так и в магазине стояла ты! Атаковать продукты? Кто-то Сэнта Исла напал на меня. У него была сила ослаблять мою магию, и это не демон. Кто это еще мог быть, если... Ни следа пейнтбольной краски, даже запаха. Я ничего подобного не делала. Я хорошо осведомлена о силе героя Эмили. Тогда кто ты такая? Почему ты живешь в цитадели Владыки Тьмы? Мое настоящее имя – Крестия Белл. Я первая из последователей Священной Инквизиции. Если ты все еще намерена уничтожить Владыку Тьмы, мы должны... Постой! Нехорошо выйдет, если я на работу опоздаю, так что давай поговорим, как доберемся. Так вот, какова японская работа. Пропусти! Я не могу остаться тут! Почему ты не хочешь пропустить меня? Вот уж не ожидала, что ты... О, как люди залезли в такой маленький ящик! Ты правда не слышала о ТВ? Пожалуйста, не напоминай об этом. Тогда как же ты узнала о жизни в Японии? Я узнала, что кимоно – это традиционная японская одежда, прочитав множество исторических книг. А там все девушки ходили в них. А про нынешнюю Японию я узнала из рассказов эпохи Сёва. Теперь все ясно. Особенно мне понравились рассказы «Ледяной ветер» Монджиро, «Одинокий волк и его меч», а еще истории о ранинах вроде «Осталось еще трое». А истории вроде «Временного сюгуна» или «Отважного сюгуна» меня не впечатлили. Все ясно. Ладно, вернемся к нашему разговору. Зачем последователю Инквизиции переселяться поближе к Владыке Тьмы? Я шла по следам, оставленным Орбой Мейером. Но все, что я на тот момент узнала, это адрес, где живет Владыка Тьмы. Так что если я буду следить за Владыкой Тьмы, герой тоже однажды появится. Ну и что тебе от меня надо? Что ж, разреши мне начать с этого. Вряд ли найдутся подходящие слова, чтобы извиниться за то, что Орба Мейер выступил против тебя. Исходя из твоего поведения до того, как ты узнала, что я Сенте Исла, очевидно, что ты не на стороне владыки тьмы. Все поступки Орбы были вне ведома церкви. И еще, хочу, чтобы ты знала, я на твоей стороне. Все это уже не важно. Давай к делу. Я хочу, чтобы ты убила владыку тьмы и вернулась на Энте Исла со мной. Люди должны знать, что ты не погибла, что церковь скрывает предательство Орбы. Нетушки. Я просто хочу, чтобы ты вернулась и заняла место, что тебе подобает. Мне абсолютно без разницы, что церковь или другие страны думают обо мне. А еще, человек, возглавляющий вашу организацию, приказал обрушить целый торговый квартал, полный невинных людей ради того, чтобы убить меня и владыку тьмы. И с какой радости я должна доверять словам его последователя? А то, что Орба объединился с Люцифером, чтобы убить меня и сил, страх и разрушение в этой стране, об этом хорошо осведомлены Эмирады и Альберт. Если что, можешь сама спросить Урушихару. А еще? Одолеть владыку тьмы — это мой долг как героя. Не позволь мне мешать. Тогда позволь мне по... Как последователь Инквизиции, прости, теперь вы стали реформацией. Может сидеть тут и делать вид, что не понимает меня. Также, я не знаю, зачем тебе готовить им еду каждый день, но разреши предупредить. Стоит тебе сделать один неверный шаг, и они сразу узнают, кто ты такая. Он как-никак, владыка тьмы. Благодарю за предупреждение. Ну ладно, как поступать дальше, это твое дело. Я прикупила журнальчик, пока ждала тебя. И вот это тоже. Если планируешь задержаться тут, тебе стоит узнать побольше об этом мире. Твой стиль говорить и одеваться давно вышел из моды. Ладно, мне пора на работу. Поговорим, как я освобожусь. Мне очень жаль! За что? Я ведь угнала твой велосипед. А, ты об этом? Прости, прости! Да ладно, все хорошо, все хорошо. Сегодня у нас прям перекати поле, блин. Этот курятник переманил всех клиентов. А еще Кисаки стала до усрачки страшной. Немыслимо. За последний день количество посетителей упало на 80%. И почему именно сегодня должна отправить отчет в главный офис? Ага. Один мой коллега пал в войне с конкурентом и теперь работает в Гренландии. Вы прикалываетесь? Тебе ведь не хочется в Гренландию? Ага. Даю свое разрешение. Можешь использовать любые методы. Победи, KFC! Так точно, шеф! Блин, во дела. Галимый первый день как замменеджера. Добро пожаловать! Простите, что отвлекаю вас в рабочее время. Ваш менеджер на месте? Мне очень жаль, но менеджера Кисаки сегодня нет. Однако, если что, я могу вам помочь. А вы Мао Садао, верно? Наслышан о вас. Усерден, общителен, легко приспосабливается. Как ни смотри, вы прямо идеальный человек. Вот как, спасибо за похвалу. Что это за хер такой? О, пардон, вот моя визитка. Ага, спасибо. Менеджер Кентукки Фрайд Чикен? Я Саруэ Мицки. Простите, пожалуйста, что сразу не представился. Как видите, у нас полно работы. А Хатагая — отличный квартал, не считаете? Расположен как раз посреди жилых и рабочих кварталов. Посетителей тут хоть отбавляй. И здешние девушки просто прекрасны. Полюбайся, надеюсь на долгое сотрудничество. Постараемся. Но очень жаль, что я не смог лично засвидетельствовать свое почтение вашему... Красавица. Прошу, приготовьте мне хэппи-мил. Только для меня. И сделайте это своими прекрасными ручками. Барышня. Чи, прости, мне стоило сразу дать пинка этому говнюку. Ты ни капельки не виноват, Мао. Просто этот карлик-менеджер меня взбесил. Как можно работать в фастфуд-сфере и носить такой ужасный костюм с солнечными очками? Ни за что ему не проиграю. Отличный настрой. Чё? Сейчас нужно узнать о враге побольше. Я запустил к ним крота. Крота? Миссия, данная господином. Я приложу все силы и узнаю все возможное об этом злосчастном курятнике. Как есть хочется. Эми! Эми, ты закончила с работой на сегодня? И в итоге ты купила еще одно кимоно. Откуда ты взяла столько денег? Ничего особенного. Я просто поменяла одну свою вещицу на деньги в магазинчике под названием Комихио. Да, это же... Если тебя там не надули, то все хорошо. Смотри, я купила проездной. Прошу, выберите количество поездок и вставьте банкноту. Если желаете получить чек, нажмите кнопку «Распечатать чек». Чего ты добиваешься? Да-да, молодец. Слушай, это твоя подруга? Как бы, да, что-то вроде того. Я ждала тут, потому что у меня есть просьба к тебе, Эми. Какая? Я бы хотела посетить место работы Садао. Не могла бы ты пойти со мной? Эй, прости. Садао? Я уже слышала эту фамилию. Я понимаю, что ты не желаешь, чтобы я с ней сближалась. Но как мне поступить, решу я сама. Что тут происходит? Эми, неужели у вас любовный треугольник? Ну все, приехали. Слушай, может, это не мое дело, конечно, но такие споры можно решить, только выслушав обе стороны. Без нейтральной стороны вам не обойтись. Говорю же, Рика, все не так. Ничего не поделаешь, я тебе помогу. Ну и где этот Садао? В Макрональде у станции Хатагая. Эй, постойте! О, да это же совсем рядом. Я с вами не пойду! Продолжение следует. Перевод на русский Фубу. Текст читали Ника Ленина и Анкорд. Отдельное спасибо Касселу. Видео предназначено для бесплатного домашнего ознакомительного просмотра. Сайт anidub.com. Релиз не для продажи. Thank you.